Хорошо, дорогие. Так, сегодня... Вы знаете, мне очень нравится серия тем, в которую меня Дух Святой просто, знаете, ввел несколько, может быть, пару месяцев назад. И мне нравится эта серия тем. Почему? Потому что сейчас мы в нем, в этой теме говорим не то, что ты что-то делаешь или ты где-то кем-то являешься, а то, что достигает Бог внутри тебя. Амин? Потому что настоящее сокровище семья, настоящее сокровище, мы будем взвешены Богом на весах того, с чем мы пришли, что мы достигли и что мы с собой уносим. Ты слышишь меня? То есть поймите, дорогие, что мы все с вами Богом поставлены на уникальную позицию. И на этой позиции мы все Богом будем взвешены. И мне очень нравится, потому что дьявол пытается завести тебя в какие-то вещи, что ты достиг, что ты сделал, ты стал кем-то. А Бог говорит, а я достигаю вещи вообще в тебе. А я вообще сосредоточен совершенно на другом сокровище. Итак, сегодня, дорогие, тема будет так называться. Формирование сердца. А, какая интересная тема. Вы знаете, определенное время назад я задал Богу вопрос. Все началось с вопроса. Эта мысль пришла, и потом она, естественно, как обычно у меня происходит, когда Бог проводит меня через определенную сферу, оно потом все становится проповедью. Вы знаете, я задал вопрос Духу Святому. Что во мне становится лучше? Что в реальности во мне меняется, когда Бог проводит меня через очередной урок и экзамен? Что во мне в реальности меняется? Меняется мой характер, меняется мое поведение, меняется мое тело, меняется мое мышление. Что меняется в человеке? Ведь, честно сказать, семья, и смотря даже на свою жизнь, я совершенно не такой, которым начинал. Кто-то понимает? Я уверен, ты совершенно другой, чем ты начинал, чем, может быть, даже год назад взять. Ты уже чувствуешь огромные перемены в себе. Что в действительности в нас меняется? И Дух Святой мне очень просто сказал, дорогой мой, все это сосредоточено на том, чтобы изменить наши сердца. Ты слышишь меня? Изменить по-настоящему, изменить наши сердца. Потому что если сердце не изменилось, действия, как вам сказать, действия наши ничего Богу ни о чем не говорят, если эти действия не вытекают из настоящего трансформированного сердца. Если вы услышали меня, сколько сейчас людей прикидываются, что они изменились, они что-то делают. Для чего угодно их гонит или совесть, или братский совет, или их гонит страх перед адом, и люди пытаются что-то достичь. Знаете ли вы, что у Бога это все даже невидимо, потому что все, что не вытекает из настоящего измененного любящего сердца, оно не может Богом быть даже сравнено. Кто-то понимает? Можно делать действия. Но действия, если не запитаны из твоего сердца, это все, как вам сказать, холостые выстрелы. Вы со мной? Это все. Я к этому Богу задал, что действительно ты видишь? Он говорит, я вижу твое сердце. Я работаю с твоим сердцем. Все, что мы проходим, семья, это шанс Богом, данный нам, изменить наше сердце. Мы все с вами приходим в этот мир уникально. И вы знаете, я как-то Богу задал вопрос. Я говорю, ну, почему так несправедливо? Одни рождаются калеками, другие красивыми, одни нищими, другие богатыми, одни в позиции, другие абсолютно на улице. То есть я говорю, Бог, почему так все несправедливо? Он говорит, ты не смотришь моими глазами. Говорит, я вообще вам дал всем одну стартовую линию. Я спросил Духа Святого, какую? И он говорит мне, все вам дал с рождения невинное сердце, у которого у вас есть теперь шанс его создать, сделать его или злым, или добрым. Вы не услышали меня? Нам всем дан один шанс. Богатство не важно, не важна красота. Наоборот, у тех, у кого меньше всего, скорее всего, качество сердца быстрее достигаются. Алло. Скорее всего, Лазарь быстрее попадает почему-то в рай, чем богач. Ты слышишь меня? Вы кофе пили? Все хорошо? Доброе утро, церковь. Смотрите. Вы знаете, я уже у Бога очень давно не прошу ничего, прошу только одного. Подари мне совершенное сердце. В этой жизни я нахожусь, семья, наоборот, если у меня нет чего-то, это значит, у меня больше привилегий достичь что-то. Это значит, почему-то Иисус говорит, богатым тяжелее. Слышит меня? Ты стремишься в богатству, а здесь Иисус ученикам говорит, почему-то богатому тяжелее, когда Он говорил с богатым юношей. Помните эту историю? Почему-то человек, у которого есть опора, кроме Бога, это богатство. У многих людей богатство – это опора их жизни. И это как вам сказать, это страховка. Хочешь, не хочешь, когда у тебя есть деньги, ты меньше полагаешься на Бога. А если у тебя абсолютно много денег, то, в принципе, зачем Бог и нужен? Миру вообще Бог не нужен. Голливуду они плевали на этого Бога. У них миллиарды. То есть поймите, о чем я говорю. И когда Бог ведет нас по этой жизни, некоторые... Вы знаете, что я когда-то понял, что когда у меня в чем-то недостаток, это подаренная мне Богом привилегия изменится. Когда у меня в какой-то сфере реальный недостаток, это привилегия, подаренная мне Богом, заиметь качество, которое у других людей нет. Мы приобретаем здесь богатство. Что мы в действительности уносим? Мы уносим только то, что было сделано из настоящего сердца, из любящего сердца. Вспомните, когда Иисус отделил людей, овец по правую, козлов по левую. И вы помните, когда Он с ними говорил? Вы не пришли ко Мне. Помните? А другим Он говорит, вы пришли ко Мне, вы одели Меня, вы накормили Меня. Вы заметили, что все эти вещи, которые Иисус говорил, они истекали исключительно из любящего сердца. И Иисус говорил, войдите в радость Господина тем, кто достиг что-то в своем сердце, увидел боль и отреагировал на боль, на нищету, на голод. Ты слышишь меня? Я всегда говорю, если ты видишь нужду, если Бог тебе об этом говорит, Он высветит тебе этого человека, Он высветит тебе эту нужду, Он покажет тебе, ты должен отреагировать на это. Вы слышите меня? Бог никогда не скажет тебе накормить кого-то, если у тебя у самого нечего есть. О, если вы поняли, о чем я говорю. И Бог никогда не скажет тебе пожертвовать куда-то или благословить кого-то, если у тебя нет. Другими словами, Библия говорит, когда у тебя две рубашки, можешь с одной попрощаться. Алло. Семья. Как мне хочется... Сколько людей бегут сейчас в церкви за пафосом, не понимая или минуя настоящие работы Духа Святого над нашими сердцами. Ты со мной. Вы понимаете, о чем идет речь, семья? Для меня вот эта ценность. Для меня не ценность, сколько там просмотров или какие-то лайки, или там тебя знает кто-то или не знает. Не имеет никакого значения. Когда я буду обнажен перед Богом, и ты будешь обнажен перед Богом, мы ничего не сможем с собой взять, мы никого не сможем обвинить. Все решения прямо сейчас принимаем мы, которые строят наше сердце. А Библия говорит, больше всего хранимого что? Храни свое сердце. Почему-то из него источники жизни. Вау! Это значит, что ожесточенное сердце, это я разрешил моему сердцу ожесточиться. Сердце, которое простило, это я бросил себе вызов и решил простить. Кто-то слышит меня? Некоторые люди говорят, вот у тебя просто счастливая жизнь. Да нет такого. Все люди проходят через боль, ад, предательство и кошмары. Все. Просто тебе его ад кажется не адом. А ему твой ад кажется не адом. Или твои испытания кому-то другому, это даже не испытание, это просто плохое настроение. Кто-то понимает? Но мы все проходим на наших уровнях, на наших позициях. Я когда-то смотрел... Когда мои дети были маленькие, они игрались в песочнице, мы где-то в парк поехали, и они там поссорились. Я смотрю, они прибегают ко мне в слезах. Что-то там игрушку какую-то они поделили, что-то там, я не помню. И я смотрю и говорю, да перестаньте. Я говорю, да это даже не проблема. И Дух Святой мне говорит, это для тебя не проблема, для них это катастрофа. Вот на их уровне, в их песочнице, с их вот этой машинкой сейчас катастрофа, и у них весь день испорчен из-за вот этого случая. Поэтому никогда не унижай чье-то испытание. Ты слышишь меня? На их уровне там настоящие были слезы, там настоящая обида. Ты 3-4 года, какая обида? Ты сидишь, как родитель, ржешь. Для тебя это интертеймент. А для них это катастрофа. И там нужно было их потом успокаивать, нужно было, чтобы они друг у друга просили прощения, там обнимали друг друга. То есть, дорогие, поймите, что не важен уровень, важно, через что твое сердце проходит. Ты слышишь меня? Поэтому никогда не сравнивай свою боль с чьей-то болью, никогда не унижай чье-то испытание, потому что мы все на своем уровне проходим один и тот же ад, одну и ту же боль, одни и те же тесты и одни и те же экзамены. Ты со мной? Ты что, ты слышишь сейчас? Когда я, знаете, я заметил, когда я прошу, когда что-то мне уже изрядно надоело, и когда я прошу Бога изменить мое сердце, мои мотивы, потому что я так больше жить не могу. Вы знаете, вот когда Бог подводит тебя переменам, вот оно повторяется и повторяется и повторяется до тех пор, пока оно тебе так надоело, ты уже жить с этим больше не можешь. Бог говорит, хорошо. Сейчас мы будем тебя от этого освобождать. И, как правило, семья, Бог посылает в мою жизнь уникальную ситуацию, у которой есть две опции. Или изменить меня и трансформировать меня, или ожесточить меня. Все мы реагируем на все вещи только двумя методами. Двумя. Кого-то это строит, а кого-то разрушает. Кто-то смиряется, а кто-то ожесточается. И самое интересное, именно мы выбираем, что эта вещь совершит с нашими сердцами. Мы делаем выбор. И здесь, вот где мы будем все судимы на одной и той же платформе. Почему? Потому что Бог скажет, ты выбрал быть этим деревом. Ты выбрал приносить этот отвратительный плод. А другим он скажет, вы выбрали это. И эти, которые там, знаете, кормили, одевали, помогали, они говорят, Господи, где мы тебя видели? Другими словами, они это делали, даже не подразумевая, что это что-то серьезное. Кто-то понимает? Они это просто делали из любящего сердца. Люди говорят, вот как служить? Не надо кому попало служить, Бог тебя не призвал это. Но Он всегда говорит, если ты видишь нужду, и ты должен на нее отреагировать. Кто-то понимает, да? И ты не будешь кормить всех голодных. Почему? Потому что ты не способен накормить всех голодных. Но вокруг из нас у всех есть ситуации. Неважно, Он покажет тебе тех, кто рядом с тобой, и ты должен отреагировать на них. Неважно нужда, неважно боль, кому-то обнять, кого-то благословить, за кого-то помолиться, с кем-то просто побыть. Но это наша, как вам сказать, наша ответственность. И заметьте, что именно эти вещи, которые никто не думает самыми важными, Христос сказал, они самые важные. Вот сейчас ты вышел, ты говоришь, Господи, я до сих пор не состоялся как служитель. А он говорит, ты служитель, ты сейчас выходишь вот туда, и тебе там кого-то нужно обнять, потому что кто-то плачет, у кого-то был очень хороший, очень плохой год. Кто-то сейчас потерял все, кто-то сейчас потерял семью, кто-то сейчас в битве своей жизни. Ты подошел, обнял, и Христос, который в тебе, проник в него и исцелил его. Семья, мы ищем чего-то, а наше служение сидит рядом с нами на стуле. Бог мой. Мы куда-то стремимся к звездам, а Бог говорит, посмотри рядом, кто с тобой. Иисусу не нужно ничего заставлять тебя. Он просто говорит, сердце измененное, любящее сердце, отреагирует на то, что вокруг. Как наши сердца, семья, реагируют на те нужды, которые вокруг? Интересно. Смотрите. Итак, нам необходимо понять, что все мы наделены абсолютно одинаковыми опциями. Я сейчас не говорю о деньгах, красоте, здоровье или статусе общественном. Все это мираж и помеха на нашем пути. Я говорю об опциях сердца. Мы все начинаем наш путь из нейтральной нулевой стартовой черты, на котором находится наше сердце. Мы все приходим на эту землю невинными детками, с невинными сердцами. Поймите, Бог справедлив, и когда Он поместил нас на эту землю, Он позаботился о том, чтобы мы все начинали наш путь с абсолютно одной и той же стартовой линии. То есть, если обнажить все наше существо, забрать у богатых богатство, у бедных бедность, то есть забрать все, больных, здоровых, красивых, обезображенных, коллег, все мы по своей сути от рождения имеем одни и те же опции. И именно от того, как мы используем опции нашего сердца, мы отстраиваем свою персону или личность. Другими словами, что-то в твою жизнь приходит прямо сейчас. Ты выбираешь, что эта вещь сделает с тобой. Но когда ты это выбрал, ты уже процесс остановить не можешь. Кто-то понимает? Тебя это ожесточает. Ты превращаешься в какого-то монстра, и ты начинаешь реагировать хуже, хуже и хуже. И в конце концов на тебя смотрит и говорит, что с тобой, брат, вообще происходит? Что? А оказывается, нам дан всем выбор, и мы принимаем решение преображаться вот в эту личность. Семья, попросите у Бога смиренного, сокрушенного сердца. Вот что видит Бог. Попросите у Бога правильное любящее сердце. Серьезно, меня с давным-давно, с давнишнего времени не интересует больше ничего. Меня интересует, когда я стану перед моим любимым Иисусом. Что действительно я достиг? Кто-то понимает? И семья, это я не достигал это, я не достигал это, я не достигал вот это. Я этого ничего не достигал. Это просто дано как опция к моему служению. Кто-то понимает? И интересно то, что когда это все будет снято, я даже за это награду получать не буду, поверьте. Библия говорит, с тебя даже спросится, если ты не делал то, что ты должен был делать. Поэтому я даже это не включаю. Но когда мы все с вами, с нас будет, с бизнесмена будет снят бизнес, с мамочки-домохозяйки будет снято домохозяйство, с пастора-проповедника будет снята кафедра, забрана Библия, и мы все станем с вами на нейтральную позицию нашего сердца. И Бог задаст тебе вопрос, что достигло твое сердце? Чему ты позволил тебя создавать? Ведь в конце концов, единственная личность, которая имеет рассудок, сознание, подсознание, это только человек. Что это значит? Это значит, что мы можем стоять на стороне, смотреть на себя со стороны и разрешать себе что-то делать или не делать. Животные этого опции не имеют. Кто-то слышит меня? Только мы можем стоять и себя взвесить, проверить и решить больше этого никогда не делать. Животные этого не могут делать. Ни одно творение на земле не может обладать этой опцией решить. Они все действуют из инстинкта. Нам с вами дан рассудок, дано сердце и дан Дух Святой. И на основании этих вещей мы принимаем решение, кем мы становимся и во что преображаемся. Во что ты преображаешься? Интересный вопрос. Во что я преображаюсь? Не надо рассказывать это. Сколько сейчас вот этого тумана, вот этого всего горячего воздуха, вот это по христианству идет. И все христиане ценят что-то, что Бог вообще на это внимание не обращает вообще. Потому что это достигнуто твоим талантом или твоим призванием. Но что достигнуто твоим сердцем? Что действительно? Сколько решений в твоей жизни было принято любящим сердцем? Интересная мысль. Сегодня долго вас не задержу, семья, но я хочу бросить вам вызов. Посмотреть на свое сердце. И я давно Бога прошу, не надо мне ничего. Сердце чистое сотвори во мне. И Дух праведный обнови внутри меня. И Духу Твоему не отними от меня. Вы слышите меня? Почему? Потому что для меня это ценность. Все закончится. Все уйдет. А мы останемся с вами обнаженные наедине с нашим сердцем. Поэтому у каждого из вас сейчас, у каждого, у меня, у тебя, у всех нас, всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, у всех сейчас нам брошены вызовы в разных сферах жизни. Кому-то брошены твоим ребенком, который говорит, да пошел ты. Что ты будешь делать? Кому-то брошено бизнесом. У тебя нет денег, у тебя одни долги. Кому-то брошено, тебя кинули, предали. Кто-то слышит меня? Нам всем брошены вызовы. Детьми, мужьями, женами, бизнесами, ситуациями, работами, нашими начальниками. Нам сейчас брошен вызов. Что ты сейчас сделаешь? Поступишь ли ты, как этот мир, или ты поступишь как сын Бога. Отреагируешь так, что люди даже задумаются, вау, так не реагируют вообще. Кто ты? Почему, когда тебя бьют, ты не уходишь, ты подставляешь другую щеку? Почему, когда у тебя хотят забрать одну одежду, ты отдаешь две? Почему? Кто ты? Семья, время подняться настоящим детям Бога, у которых работают плоды Духа. Честно сказать, семья, я много лет назад задумался, я говорю, Господь, чем отличается церковь от мира? Ничем! Всю церковь отличается от мира, потому что сейчас неверующие просто смотрят какой-то фильм и хавают свой завтрак, а ты просто сидишь в церкви. Но все мы реагируем одинаково. Ненавидим наших врагов, злимся, обижаемся, расстраиваемся, мстим, наказываем. Кто-то понимает меня. Я когда задумался, Бог, вот мы церковь, да, у нас крест, да, мы все верующие, мы все любим Иисуса Христа, но что действительно Христом достигнуто внутри меня и тебя? Ну еще он не знает Библию, ну и что это? А ты знаешь и не поступаешь. Я сказал, Бог, я не хочу так жить. Семья, честно, я не хочу так жить. Я не хочу быть частью этого мира. Я хочу реагировать, как реагировал Иисус, как реагировали ученики. Они сидят там по пояс в канализации, да, Павел и Сила, и в кандалах, и прославляют Бога. Что? В наше время там... Где ты такое найдешь? Я говорю, Бог, вот это я хочу. Я хочу иметь вот такое сердце. Понятно, тебя сейчас не посадят по пояс в навоз и не закандалуют тебя, но у тебя другие есть случаи, где ты можешь прославить Бога. Вот у тебя самый отвратительный, ужасный, кошмарный день. А ты возьми и поблагодари Бога за этот кошмарный день. Бог, благодарю тебя за сегодняшний ад, ибо он сделает меня крепче и мудрее. Вместо того, чтобы «Да пошли вы все! Пи-пи-пи! Мне домой надо! Мне на молитву! Я опаздываю!» Молодец! Сдал экзамен. Пятерка. Алло. Давайте задумаемся, что достигнуто Христом. Потому что не то, что мир, она на мужа не может нормально реагировать. Муж на нее не может нормально реагировать. Что действительно Богом достигнуто в нас? Вопрос. Действительно ли наше сердце меняется, или мы делаем вид? Конечно, в воскресенье у всех хорошо дела. Потому что, во-первых, ты на работу не пошел. У тебя уже хорошее настроение. Сейчас вот церковь. И вот там через дорогу еще одна церковь. Называется казино. Но это церковь князя этого мира. Вы знаете, о чем я говорю. В нее тоже очень много членов. Там тоже очень много жертвуют. Бум-бум-бум. Там тоже много пожертвований идет туда. Там и там все очень посвященные пожертвователи. Чем мы? Поверьте, семья, лучше я тебе это задам вопрос, чем Иисус. Поэтому я, и во-первых, я себе это адресую, семья, поймите, я точно так, мы все одинаковые. И вот поэтому я прошу Дух Святой, пожалуйста, достигни во мне. И, конечно, ты будешь проходить через случай. Ты знаешь, как Боже, научи меня любить. И вокруг меня 10 человек, которые заобнимали меня насмерть. Зацеловали меня. Нет. Научиться любить, это сейчас будет поставлен перед тобой человек и случай, в котором любить невозможно. А ты попробуешь. Кто-то понимает, как Бог вырабатывает? Как только ты говоришь, Бог, да, терпение, это значит, сейчас приготовься. У тебя терпения не будет ни на кого, нигде и никогда. Ты будешь срываться на каждого. То есть Бог говорит, а ты терпение хочешь? Сейчас мы будем растягивать твое терпение. И как только тебя будет надувать, ты просишь Духа Святого войти, исцелить, и Бог тебя растянул. Опять, и ты такой, Господи, растяни, я благословляю, благословляю. В конце концов, ты вообще будешь, тебе вообще ноль реакции. Алло. Тебя подрезали. Ну, ему просто быстрее надо. Алло. Кто-то понимает, о чем это? Ты просто перестаешь реагировать. И я когда-то Богу взмолился, посмотрев на свое сердце много лет назад, я сказал, Бог, хорошо, я пастор, но если сейчас меня взвесить, я буду на весах найден легким. Я знаю, о чем я говорю. Я тогда с женой нормально разговаривать не мог. С женой, которую я должен на руках носить. А я здесь рычал и гавкал. Ты молилась на ночь, Дездемона. Семья. Сердце. Ой, сердечко, сердечко. Именно от того, как мы используем опции нашего сердца, можете представить, всех у нас нейтральная позиция. У всех у нас приходят случаи. И на основании случая мы принимаем решение, мы принимаем решение, мы принимаем решение, которое в процессе, это как посев, и потом он начинает давать плоды. И поэтому Библия говорит, не может плохое дерево приносить хорошие плоды. Не может. Не может плохое дерево приносить хорошие плоды. Хорошее дерево, плохие не могут. Другими словами, мы не способны. Другими словами, Иисус говорит, я наблюдаю не на ваши плоды, потому что это всего лишь последствия. Я наблюдаю на корни и сердцевину дерева. Я смотрю на твою сущность. Вот почему Бог реагирует на людей по-разному. Давид был уникальной личностью, и он... Никто не может сказать, что Давид абсолютно там непогрешный. Сколько раз он в своей жизни сделал грубейшие ошибки. Все со мной, да? Грубейшие. Но Бог не смотрел на ошибки, потому что он знал, что корни этого дерева хорошие. Бог прощал его, и Давид, естественно, просил прощения. И здесь наоборот, а здесь Саул. Одно непослушание, и Бог высылает пророка, говорит, все, больше я тебя отвергаю. Почему? Потому что Бог смотрит не на плоды. Плоды, естественно, оно видно, все понятно. Но Бог в реальности смотрит в суть твоей личности, сущности твоей, кто ты. И на этом основании и идет отношение с Богом. На этом основании и идет прогресс, и движется прогресс нашей жизни. Кем я выбрал быть? Нам дано много инструментов в семье. Мы все с вами от самого начала рождены, вкусивший плод познания добра и зла через Адама и Еву. Он весь у нас по нашему ДНК идет. Это значит, все мы рождены с опциями: любовь, ненависть, безразличие, зависть, корость, нежность, любовь, выносливость. У нас у всех это есть. Другими словами, это не то, чем я обладаю. Поймите, мне Бог так интересную вещь сказал. Говорит, пойми, когда ты рождаешься, ты даже этим не обладаешь. У тебя есть опции туда. У тебя, когда происходит что-то с тобой, ты идешь в свой шкаф и выбираешь опцию. И потом эти опции складывают тебя как личность. И это становится твоим и моим сокровищем. Заметьте, что наше сердце, именно душа, душа человека, выбирает, каким именно инструментами мы будем строить свою жизнь. А то, что выбрало твое сердце, в процессе это отстраивает тебя, и это ты и есть. Это твоя сущность. От Марка 7:17. Давайте прочитаем это место из Библии. От Марка 7:17. Смотрите, здесь Иисус такой интересный, очень интересная история. Когда он покинул народ и вошел в дом, ученики спросили его о притче. Он им ответил, неужели вы тоже не понимаете, разве не видите, что ничто, входящее извне в человека, не может осквернить его, ибо оно не в сердце к нему, идет не в сердце, а в желудок, а затем выходит вон. Он сказал, то, что выходит из человека, оскверняет его, ибо изнутри человеческого сердца исходят дурные помыслы, распутство, кражи, убийства, прелюбодеяние, сребролюбие, коварство, обман, непотребство, зависть, клевета, высокомерие и безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет человека. Смотрите, как интересно здесь. То, что выходит из человека, оскверняет его. А то, что... Смотрите, мы никогда не контролируем тем, что входит. Амин? Но мы всегда, по словам Иисуса, контролируем тем, что выходит. Что из нас выходит, семья? Я хочу, чтобы мы с вами, когда вот эта простая мысль мною будет сказана, ты просто сказал Иисусу: «Господь, пожалуйста, посмотри на мое сердце. Исправь мои пути. Поменяй мое направление, если оно не там. Если ты там, благослови тебя Господь». Но самое главное, я хочу просто высветить вот этот момент, где люди думают: о, они добрые, потому что вот им повезло. А этот человек просто злой, как сатана. Ну, не повезло ему. Нет, он выбрал. Он каждый день выбирает это делать. Вместо того, чтобы закрыть свой рот. И все люди говорят: я не могу. Можешь, ты просто не хочешь. Я уже рассказывал о случае, о водителе, с которым мы ехали забирать одного из служителей, и он при мне, он себя вел нормально, он уже ко мне привык, и он вел себя там, гнал, там, обрезал людей, там, не очень хорошие слова употреблял, потому что он чуть-чуть опаздывал, да, как бы, когда с самолета надо было забирать человека. И как только этот помазанник-пророк сел в машину, мы 40 минут ехали назад, я изменился трансформацией этого брата. Он за рулем сидел ангел. А назад трафик был, еще пробка еще хуже была, чем туда. И его и обрезали, и подрезали. Он даже не замечал плохих людей на дороге. Что произошло, брат? Почему такая трансформация? Потому что он увидел человека, и он принял решение не делать этого. Можешь, не хочешь. Не надо сказки рассказывать. Можешь. Бог мне вообще сказал: как только начнешь любить жену, в доме изменишься. Он говорит: на публике даже меняться не надо. Ты только в доме трансформацию сделай. Вот мне нравится. Я уже говорил это, еще раз скажу. Нам, супруги, даны изучить наши болевые точки. И когда они на них давят, Бог тебя преображает. И Бог мне сказал: как только вы друг друга, вот знаете, потыкаете, пошмыкаете, адаптируетесь, научите любить, больше не будете реагировать, мир даже вообще, даже, там даже меняться не надо, ты уже автоматически поменялся, потому что если ты в доме изменился с человеком, которого ты видишь каждый день, каждую ночь, там это даже мелочь. Мелочи. Итак, семья, сердечко, родные, сердечко. Где наше сердечко? Что оно выбирает? Мы можем измениться. Когда действительно хотим, все можем. Потому что свободная воля – это подарок Бога человеку. Свободная воля. Просто кто-то ее не умеет употреблять или не хочет употреблять. Но это подарок Бога. Итак, наше, другими словами, именно наше сердце, душа выбирает зло или добро, в зависимости от того, кем мы выбрали быть. То есть мы выбираем. Поймите, дорогие, что из всего творения только человек может выбирать. Не только тем, кем стать, но также какими инструментами пользоваться для создания своей персоны. Можете себе представить, когда-то мне Дух Святой такую вещь интересную сказал. Он говорит: можешь себе представить, я и ты вместе строим тебя. Можете себе представить, прямо сейчас все вы отчасти строители своих сердец и своей жизни. Почему? Потому что когда ты выбираешь больше так не поступать, а смириться, прямо сейчас ты что-то сотворил в себе, что не могло быть достигнуто никаким иным путем. Прямо сейчас ты приложил сокровище к твоей личности. Как интересно. И честно сказать, мне начало нравиться меняться. И жена даже смотрела на меня, говорит: странно, сейчас должен погавкать, взорваться, потом открыть окна, дым должен выйти. И потом, доехав назад, мы должны сесть и поговорить. Она что-то сказала, и не то, что меня кто-то пытался раздражать, просто моя реакция была неправильной. Я такой сижу, думаю, знаете, у меня так руль чуть согнулся. Жена такая: ша-ра-та-та-ра-та. Я такой: у меня руль стал не круглый, а овальный. Я такой: доехал домой, понял, что что-то достиг. Потом в процессе меньше, меньше, меньше. И потом вообще никакой реакции. Даже не напрягаешься. Почему? Потому что это уже Бог достиг в тебе. Ты дал Ему это достигнуть в себе. Но мы с вами имеем ключики от сердца. Мы или закрываем сердечко от Духа Святого, или открываем его. И Он тебя меняет. Мы все так сорвались, Господи, сделай нас сверхъестественной церковью, с чудесами и знамениями. Да ты сам чудо и знамение. Бог говорит, какие чудеса. Я тебе это дам, тебя вообще не успокоить тогда будет. Поэтому Бог говорит, я хочу достичь вещи в тебе. И поэтому, ходя по земле, мы смотрим на Иисуса Христа, Он вообще другие вещи проповедовал, говорил, Он вообще совсем не то имел в виду, что мы. Иисус, вот расскажи нам, вот одна из самых известнейших проповедей, это Нагорная проповедь, помните? Блаженны. И все, что я читаю, это люди просто сносят, терпят, любят, переносят. Кто-то понимает? Я просто смотрю, что... И вся Нагорная проповедь говорит об трансформированном сердце. Блаженны, блаженны, блаженны. Почитайте еще раз. Вы будете удивлены. Иисус не говорил, блаженны чудеса творящие, блаженны по воде ходящие. Блаженны бесов, изгоняющиеся из дома. Когда ученики к нему прибежали, говорят, и бесы... То есть ученики уже тогда в сверхъестественное занырнули. Они говорят, бесы повинуются нам. Он говорит, говорит, вы этому радуетесь? Это вообще последствия сыновства. Это вообще, это даже Иисус на это не реагирует. Он говорит, радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Вот это радость. Бесы это так, на время разогнал. Ты берешь что-то для себя? Примите, семья, простейшая мысль, но мне так хочется, чтобы мы с вами перестали быть поверхностными и гнались за какими-то вещами и миновали достижения внутри нашего сердца, миновали действительно сокровище, которое Бог преследует в нас. Ему вообще не важно, что ты делаешь. Это вообще не так важно. Когда ты читаешь притчу о старшем и младшем сыне, вы заметили, что фокус отца вообще не был на том, чтобы дети работали? Нет, вот это вы пропустили. Некоторые думают, я в доме отца должен на что-то работать. Наоборот, тот, кто работал, вообще не понял отца вообще. Отец искал взаимоотношений, любящего сердца, правильного отношения, а кто-то на него пахал и потом еще обвинил, что он ему козленочка не дал. Поймите, семья, мы с вами что-то достигаем, думая, что это ищет Бог. А Бог в Библии описал все, что Он ищет. Он ищет чистое, смиренное сердце. Почитайте, 5 глава от Матфея, Нагорная проповедь. Бог мой блаженный, блаженный, блаженный, блаженный, блаженный. Я говорю, Господи, вот что я хочу. И мы будем, естественно, представим, Господи, я не достиг того, чего хотел. Он говорит, а я не хотел, чтобы ты это достигал. Я хочу, чтобы ты достиг смиренное сердце, любящее, покорное. Чтобы ты уничтожил гордость, чтобы научился прощать, научился ценить, научился любить. Но нет, церковь сейчас об этом не проповедует, это все детство. Мы должны взлететь к звездам. Мы должны научиться выходить из нашего тела. Мы должны делать какие-то сверхъестественные прибамбасы. А Бог говорит, а кто ты? А внутри сидит маленькая какашка на троне и руководит всем. И эта маленькая вот эта бздюшка, она даже не может управлять своими собственными эмоциями. Вроде пастор, а вроде псих какой-то. Вроде чудеса и знамения есть, но Бога вообще это не интересует. Чудеса и знамения следуют. Кто ты? Внутри всего... Если я всю эту шелуху с тебя сниму, кто ты? Библия говорит, чудеса перейдут, и языки умолкнут, и все, все, все, все. Но любовь никогда не перестанет. Другими словами, надо что-то достичь, что с нас забрать невозможно. И это моя мечта. Это моя мечта. Наше сердце — это хранилище, или на современном языке жесткий диск, накопитель, хард-драйв. Мы накопители именно, что мы накопили, выходит из нас. И если ты накопитель зла, ты не можешь источать добро. Давайте прочитаем вот это место еще, которое я упомянул. Оно мне очень нравится в Слове Бога. От Луки 6:43. Хорошее дерево не приносит плохих плодов. Плохое дерево не может приносить хороших. Ведь любое дерево узнается по его плодам. Не собирают же с репейника смоквы, из терновника не срезают виноград. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра. Злой же, напротив, выносит злое из хранимого в его сердце зла. Ибо чем полнится сердце человека, о том и уста его говорят. Вот это и есть смысл, семья. Мы сейчас с вами ходим и накопляем опции. Проходим тесты. И в конце концов, это все будет взвешено. Я честно говорю, семья, я хочу достичь максимально того, что Дух Святой хочет достичь во мне. Я хочу подчиниться. Когда Он меня обличает, я хочу смириться. Когда Он мне говорит попросить прощения, я хочу просить прощения. Когда Он мне говорит замолчать, я хочу замолчать. Когда Он мне говорит смириться, я хочу смириться. Семья, вот это наша цель и приоритет должно быть. Достижение не каких-то поверхностных вещей, которые видно и слышно, которые шли за учениками. И самое интересное, мы обращаем внимание на то, что было видно, но не обращаем внимание на то, о чем учил Христос. Вы заметили это? Мы все преследуем, о, день Пятидесятницы, ура, пробуждение. А вы знаете об этом вообще? Они это раз сделали и больше никогда об этом не учили, не повторяли и не преследовали. О, откровение. Они больше об этом не учили. Представляете, Павел приезжает в Коринф и говорит, все, 40 дней поста и молитвы, будет день Пятидесятницы, повторять будем. Ну, а почему мы это постоянно преследуем и делаем? Потому что мы, скорее всего, не поняли, что имеет в виду Христос. Мне нравятся ученики. Потому что ученики – это первые личности, которые, во-первых, знали Христа, и, во-вторых, это плоды служения Христа. И когда я смотрю, чего они достигли, меня это захватывает. О чем они учили, меня это захватывает. Какой смысл всего этого? Поймите, что Бог ищет подобное себе. Он ищет детей. Потому что Отец при знании добра и зла, заметьте, Он выбрал быть абсолютной любовью. Зачем вся эта игра? Зачем эта земля? Зачем нам проходить через все это? Потому что Бог ищет свою семью. И те, как мы с вами в предыдущей теме говорили, те, кто любят свет, они будут идти к свету. Те, кто ненавидят свет и тьму, они свет не будут любить, они будут убегать от света. Наше дело вообще не приводить кого-то, уводить кого-то, судить кого-то, благословлять кого-то. То есть это вообще не наше дело. Наше дело, как светильник, просто давать свет. И все, что Божье приходит, не Божье уходит. Ты просто чудо и знамение, которое Богом поставлено. Ты всего лишь делаешь функцию, о которой Иисус Христос и говорил. Он говорит, вы есть свет, вы есть соль. Другими словами, Небесный Отец выбрал быть любовью. Теперь Он ищет тех, кто обладает Его натурой. Можешь себе представить? Он не делает. Мне так нравится это. Дух Святой не заставляет тебя любить. Он не напрягает тебя. Он просто дает тебе опцию. Но ты выбираешь. И в конце жизни около Бога будут те, кто обладают Его натурой. Некоторые люди говорят, где я буду по отношению с Богом? Ты будешь именно там, где ты находишься сейчас по отношению к Богу. Некоторые люди говорят, вот я выйду из тела, что-то будет такое магическое, интересное. Нет, семья, ты будешь точно такой, я выходил из тела, моя сила выходила из тела, то есть мы были все, я был при смерти, у нее был момент при смерти. То есть ничего не меняется, ничего не меняется. Ты такой, какой и был. И вот там настает вопрос, что же я действительно достиг в своей жизни? Потому что некоторые люди думают, о, там что-то будет. Нет! Вот почему для меня стало очень огромной серьезностью и брошенным вызовом, пока я хожу по этой земле, мне нужно употребить все, что мне дано Богом, смирить мое сердце, приблизиться к Нему, обладать натурой Бога. А натура Бога, вы знаете, какая это красота. Это любовь, это нежность, это снисхождение. То есть Он ищет. Почему Библия говорит, Он ищет поклонников. Он ищет тех, кто обладает Его натурой. Он дает нам всем возможность. Что мы с вами сделаем? Смотрите, что говорит Давид. Псалом 139, 23. «Испытай меня, Боже, и узнай побуждение сердца моего». Вау! «Проверь меня, Господи, и узнай помыслы мои. Посмотри, не иду ли я путем пагубным, и направь меня на путь вечный». Другими словами, вот это, дорогие, должно быть нашей молитвой. «Папа, пожалуйста, посмотри на мое сердце. Пожалуйста, не надо мне ничего этого видео. Наоборот, это видимое, оно мешает мне приобрести невидимое. Вот это все временное мешает мне приобрести вечное». А вечная семья, прямо сейчас вы сядете в машину, и у вас прямо в машине будет возможность сейчас начать трансформировать и дать Духу Святому менять тебя. Ты придешь домой, ты будешь столкнешься со своей семьей, с детками, с мамой, папой, дедушкой, бабушкой, неважно, у тебя сразу будут брошены возможности. Ты в понедельник идешь на работу или твой бизнес, тебе там бросается вызов прямо сейчас сделать что-то доброе, что действительно станет частью твоей жизни. Сделать что-то для клиента своего, да, что никто в жизни для него не делал. Другими словами, что-то сделать, что Библия говорит, чтобы люди видели ваши добрые дела, амен, и прославляли кого? Отца вашего небесного. Другими словами, когда люди видят в тебе нечеловеческие действия, они начинают интересоваться тем, кто ты. И вот здесь у тебя есть возможность рассказать о том, кто твой Бог. А. Как тяжело запихивать в глотку Христа, когда люди видят твои сомнительные дела. Или они не знают тебя вообще. Дорогие мои, о Христе нам дано говорить тогда, когда через нас явлено действие любви и Христа. А вот здесь уникально. Это удостоверение говорить о Христе. Вы заметили такой момент? Я заканчиваю, семья. Бог не творит совершенства. Вот где мне это нравится. Я когда Богу сказал, просто задал вопрос, почему Адам был сотворен несовершенно? То есть, да, он был совершенно создан как человек, красиво, но он был создан, не зная многих вещей. Это значит, что он не создает совершенство, он дает каждому возможность войти в совершенство. Не в совершенство финансовое, не в совершенство физическое, потому что вся эта красота, это все приходящее и уходящее. Он хочет ввести тебя в совершенство сердца. А вот здесь все это могут достигнуть. Можете себе представить? Красоту богатства большинство из нас никогда не достигнет. Или там какие-то другие опции. Или какие-то... То есть это вообще Богом. Но все мы с вами можем достигнуть красоту и совершенство сердца. Все. Все. Можете себе представить? И когда мне это Богом было открыто, я понял, что я хочу преследовать до конца моей жизни. Я хочу преследовать красоту и совершенство моего сердца. Я хочу, дорогие мои, чтобы моя жена уважала и любила меня, а не терпела меня и скрипела зубами в гостях, потому что, ну, сказал сейчас, кто мой муж. Кто-то понимает меня? Ну, улыбнись, все хорошо. У тебя еще, ты еще живой, у тебя много есть возможности меняться. Аллилуйя. Я вам серьезно говорю, настоящий показатель твоих перемен – это тот, кто живет в твоем доме и своими глазами видит твои перемены. Бог знает меня. Я бросил себе вызов ломать себя. Если я неправильно отношусь к детям, я прошу прощения, и я начинаю менять свои действия. Кто-то слышит меня? Потому что мы такие непревзойденные, крутые. А ты заткнись и смирись, и потом наслаждайся плодом Духа. Алло. Ой. Я грешник бедный, правда я такой. Нет, я не грешник. Я сын. Так, мы заканчиваем. Мы будем совершать ошибки. Но, пожалуйста, не допусти этой ошибки, избрав путь зла и разрушения. Выбери свет, выбери жизнь, выбери трансформацию своего сердца. Вот каждому из нас, семья, вот кому-то дано проповедовать, кому-то нет, кому-то дано ходить в чудесах, кому-то нет. Но у всех, абсолютно у всех, сейчас есть возможность стать лучше, чем ты был вчера. Абсолютно у всех есть возможность смирить себя и достичь что-то, что в тебе раньше не было. И вот это, семья, вот это меня радует. Вот это достигнуто, когда я смотрю на себя, каким я был. И процесс далеко еще не закончен, поймите меня. Но я уже, но я научился наслаждаться этим процессом. Мне даже в какое-то время начало нравиться ломать себя и свой нехороший характер. Просто на тебе, ломайся, заткнись, будь хорошим. Амин? Будь добрым. Давайте мы поднимемся, семья. Это все. Это все. Просто попроси его. Сейчас, пожалуйста, убери все вот эти, как это сказать, вот этот весь пафос, и вот это видимое, наоборот, видимое, оно мешает тебе. Попроси его: папа, помоги мне достигнуть в моем сердце невидимые вещи, чтобы моя жена удивилась через месяц: вау, а вот это уже интересно. Чтобы мой муж мог оценить действительно, что в моей женщине, в моей жене что-то действительно изменилось. Отношения с детками, семья. И семья, вот это я преследую. Кто-то говорит: пастор, что ты преследуешь? Я преследую простейшие вещи. Но эти простейшие вещи – это то, кто я, семья. Это то, кто я. Он хорошо проповедует сегодня, я проповедую, завтра другой будет проповедовать. Причем здесь это? Что в моем сердце достигнуто Богом? Может ли твои родные действительно сказать: этот человек изменился, я благодарю Бога за него? Просто честно посмотри на свое сердце, перестань и начни просто преследовать по-настоящему, преследовать плоды Духа. Преследовать мир, радость, долготерпение, любовь. Преследуй. Открой свое сердце. И просто скажи: любимый, я даю тебе возможность изменить меня. И он любовью проведет тебя через все. Легко не будет. Я не хочу никого обманывать. Это будет действительно, что-то внутри будет ломаться, что-то внутри будет смиряться. Но в конце от этого ты получаешь такое удовольствие. Раньше, до этого, когда я еще понял, что это привилегия, я считал, что как это, унижаться перед женщиной? Ха-ха. Я глава. Он говорит: бестолковая ты глава. Потому что когда ты любишь, человек, который в твоем доме по-настоящему, он не может долго противиться, он будет пропитываться этой любовью и реагировать любовью назад. Семья, любовь — это такой инструмент, это такое оружие. Если Иисус сказал, самая сильнейшая, самая первая заповедь, которой все пророки, весь Моисей, весь закон... Это возлюби Господа, возлюби ближнего, как себя, всем сердцем, разумением, всей крепостью. Папа, я это хочу достичь. Мне не нужны эти видимые вещи. Наоборот, если оно мешает мне, забери от меня все это. Оно мне не интересно. Мне интересно иметь сокрушенное, смиренное сердце, с которым Дух Святой может работать, которое мягкое в Его руках, которое не противится Его воле, которое подчиняется. Ну и пусть об меня вытрут ноги, ну и пусть плюнут еще раз. Причем здесь это? Я хочу научиться любить, Дух Святой. Я хочу научиться любить, и нам дана эта привилегия. И я не хочу, чтобы эти все случаи ожесточили меня. Я хочу, чтобы они смирили меня, исцелили меня, трансформировали меня. Пожалуйста, Дух Святой, коснись нас. Мы все с вами на одной позиции. Здесь нет никого выше, ниже. Мы все с вами на одинаковой позиции. И мы вместе сейчас, как семья, просим Иисуса трансформировать наше сердце. Не наш банковский счет, не лучшая машина на парковке появилась, не лучшая одежда, лучший дом, хотя это все неплохо, но это не цель вообще. Все это останется. Имеющий, Библия говорит, как будешь, как не имеющий. Но что останется, Бог? Что действительно, какое сокровище мы сможем унести с собой? А сокровище сидит с тобой рядом на стуле. Это твои детки, твой муж, твоя жена. Это вот что тебе дано, нам дано уже. Вот оно, достигай. Прямо сейчас. Сделай что-то своей семье, что ты не делал раньше никогда. Открой свое сердце. Пусть первые, кто будут тобой наслаждаться и гордиться, это твоя семья, твоя жена, твой муж. Пусть они скажут: «Вау, какой прекрасный человек, с каким я человеком живу! Какая прекрасная личность! Бог, спасибо тебе за него! Иисус, я благодарю тебя! Я благодарю тебя за нашу духовную семью! Я благодарю тебя за нашу глобальную семью! И я верю, что эта простая мысль, она вернет нас в истоки и в настоящие плоды! Туда, на что Христос обращает внимание. Там не написано: «Войдите в радость Господина, творившие чудеса и бесов изгонявшие». Наоборот, они ему сказали: «Да мы и бесов изгоняли, и чудеса творили». Он говорит: «Я вас вообще не знаю». А тем, которые вообще даже на это внимание не обращали, он сказал: «Войдите в радость Господина, вы увидели, накормили, отреагировали, полюбили, обняли». Бог мой, как все это недорого стоит, как все это нам доступно прямо сейчас. Но кто из нас захочет это взять? Кто из нас действительно захочет в это преобразиться? Иисус, я хочу, любимый, я хочу. Я дозрел до того, чтобы не хотеть всего этого пафоса, который ищут церкви, деноминации, апостолы. Я хочу одно, я хочу, чтобы ты смотрел на меня, как ты смотрел на Иова, и говорил: нет таких слуг на земле, как он, чтобы Бог тобою гордился, чтобы Бог тебя в пример ставил. О, Иисус, вот о чем я мечтаю. Чтобы ты настолько встретился с Иисусом, настолько полюбил его и обнял его, что его натура протекла в тебя и меня. Вот это моя мечта. Сливаться с ним до тех пор, пока я не познаю его, как он познал меня. Молитва Павла в конце его жизни: ничего не хочу. Хочу познать тебя, как я познан тобой. Хочу преследовать тебя, Иисус. Потому что всякий раз, когда я вхожу в твое присутствие, я оттуда выхожу лучше. Вот почему я бегу в присутствие. Вот почему я рвусь в его славу. Вот почему я днями, часами провожу с ним. Потому что я становлюсь лучше. И это не мои принятые решения. Это его атмосфера и слава просто протекает на меня. И я больше не хочу делать зло. Я не хочу злиться. Я не хочу. Я преображаюсь в его натуру. Спасибо, любимый. Спасибо тебе за Дух Святой. Спасибо тебе за твою любовь. Спасибо, любимый. Аминь, аминь. Воздайте ему славу.